На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою программу. На часах в студии 11 часов 17 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов и ведущие дневной программы Мария Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Значит, год памяти и слова именно таким образом объявлен 2020 год. Он будет насыщен событиями и мероприятиями, которыми посвящены, конечно же, событиям Великой Отечественной войны. Вот об одном из таких событий в военно-патриотической программе «В легенды и песни уходят солдаты минувшей войны». Она будет проходить в Ивановском областном координационно-методическом центре культуры и творчества. Поговорим сегодня. У нас в студии заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель заслуженного коллектива народного творчества Ивановской области, образцового эстрадного ансамбля «Неразлучные друзья» Марина Соколова. Марина Сокова. Альбертовна. Марина Сокова. Марина Сокова. Простите, пожалуйста, Марина Альбертовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Марина Альбертовна, расскажите, пожалуйста, что это за программа, потому что, конечно же, в этом году будет подобных программ большое количество в разных культурных заведениях нашего региона происходить. Вот вы одни из первых заявили об этой программе. Что эта программа из себя будет представлять и какой вы ее задумали? Задумали мы эту программу еще 5 лет назад, но, к сожалению, она не поддержки. Мы ожидали поддержки не нашлось. Но, к счастью, в этом году мы опять напомнили о том, что у нас есть такая задумка, есть такая программа. Накопилось достаточно материала, потому что в каждой программе, которую мы показываем раз в год в большом творческом годовом концерте, обязательно мы уделяем время военным песням, военному блоку. Он состоит примерно в нашей программе, в концертной, где-то 4-6 песен. И вот этих песен накопилось очень много, и мы решили, что мы готовы дать часовую, примерно час-10 программу, военно-патриотическую. Она будет состоять из песен, она будет состоять из замечательных стихов заслуженного работника культуры Российской Федерации Маслова Валерия Васильевича. Он является режиссером нашей программы. С Валерием Васильевичем мы сотрудничаем уже очень давно, где-то около 30 лет. И вот совместно мы сделали программу. Она будет очень интересная. Туда войдут, я могу даже обозначить, какие песни. Конечно. Здесь в эту программу войдут такие песни, как «Священная война», «Бухенвальдский набат», «Хотят ли русские войны», такие песни, как «Товарищ», «Солнце скрылось за горою», прозвучит стихотворение, наложенное на музыку «Баллада о маленьком человеке» Роберта Рождественского. Марина Альбертовна, давайте не все будем рассказывать, ага, потому что иначе некоторым будет неинтересно прийти, посмотреть и послушать. Вот на кого рассчитана эта программа? Кто будет слушателем и кто будет зрителем? Вот на данный момент мы рассчитываем на зрителя примерно с 9 и до бесконечности. Почему с 9? С 9 лет. Да, потому что... Вы понимаете, для того, чтобы эту посмотреть программу, я считаю, нужно ребенка подготовить. Ну, естественно, совсем уж маленьких детей, наверное, не стоит звать. Да, да. Но вот 9 лет – это уже достаточный такой возраст, когда они уже приходят и могут понять все это. Ведь, понимаете, посмотреть просто так и выйти из зала, ничего не унеся с собой вот здесь в душе, это тоже вот для чего тогда все это делалось. Наша цель-то ведь, чтобы не просто они посмотрели эту программу, а чтобы эта программа проникла туда к ним внутрь, и они вышли уже с другим ощущением с этой программы. Естественно, перед началом программы я выйду к зрителю, Потому что школьники – это определенная такая вот аудитория, с которой нужно немножко по-другому разговаривать. Да? И где-то в течение там, 3-5 минут я должна их ввести в это состояние. Я должна им объяснить такие моменты, что такое Бухенвальд, что такое Освенцим. Очень кратко. Что такое «Дети войны»? Потому что звучит песня «Дети войны». Они же не понимают, кто это такие «Дети войны». Нужно детям объяснить обязательно. Вот. А так мы ведем сейчас переговоры и с ветеранами, и с областным советом ветеранов, и с городским советом ветеранов. Поэтому, в общем-то, эта программа рассчитана на, вот, на возраст от 9 и до бесконечности. Ну вот наверняка у вас есть опыт и создание таких программ, и участие в таких программах. Как на них реагируют зрители, в том числе школьники? Потому что, ну, вот во многом ведь воспитательная задача, да, подобных программ, она однозначна, потому что то, что они видят по телевизору, то, что они могут посмотреть в своих гаджетах, это не совсем то. А вот когда для них на сцене, объясняя свои слова и выступления, говорят о чем-то им взрослые люди, то, наверное, это все же вот для них доходчивее и раскрывает тему вот, и задачи программы лучше. Как реагируют дети на подобные программы? Вот и задача-то в чем заключается, что именно доступным языком в зале дети, на сцене дети, и дети, наши дети в ансамбле, они вообще подготовленные. Мы их вот берем в ансамбль с 3-4 лет и начинаем воспитывать правильно. Мы вообще воспитываем патриотов. Мы говорим, что наш ансамбль – это кузница патриотов. И вот эта тема Великой Отечественной войны – это злободневная тема, о которой мы… Ну, постоянно мы к ней возвращаемся. И наши дети, которые будут нести эту информацию со сцены, это будет очень доступный материал, очень доступный. Доступный детям. В программе будут идти хроника, в программе будут кадры из фильмов детских советского времени о Великой Отечественной войне. А в советское время это были очень хорошие фильмы, очень доступные фильмы. Ну вот, например, такие, как «Девочка ищет отца», да, вот кадры. Это такие, как ну, «Всадники», такие вот были фильмы. Это очень доступные. И звучит вот песня, да, а на большом экране идут кадры. Это очень трогательно, и я считаю, для любого возраста очень доступно. Ну, в таком случае давайте поговорим о ансамбле «Неразлучные друзья», да, который является непосредственным исполнителем этой программы. Как давно работает коллектив? Потому что не все радиослушатели знают, наверное, о нем. Расскажите нам немного. В этом году, в 2020 году, в апреле, наш ансамбль отметит 35-летие со дня создания. Мы с сестрой Натальей Альбертовной создали этот ансамбль в 1985 году и руководим по сей день. Так, то есть уже 35 лет скоро будет? Да, в апреле месяце нашему ансамблю 35 лет. Замечательно. А возраст участников ансамбля? От 3 до 18 на данный момент. Марина Альбертовна, я хотела вот немножко отойти вот от темы ансамбля, но хотя вопрос вот и детям как раз, к участникам ансамбля. Маленькая предыстория. Вот в прошлом году на родительском собрании в школе, это было весной, после 9 мая, после возложения, есть у них, у наших детей, такая традиция на 9 мая возложение цветов у вечного огня. Вот. И позднее на классном собрании педагог сказал огромное спасибо родителям за воспитание детей. Ее очень тронуло, что да, было возложение, были громкие слова, были песни. Говорит, но самое удивительное, меня удивили дети, когда все мероприятие уже подходило к концу, они стояли в уголке все вместе и напевали песни военных лет. Говорит, у них были очень грустные, печальные глаза. Вот настолько прониклись они вот этим всем. И у меня вот такой вопрос. А вот дети, участники вашего коллектива, как они воспринимают вот эти песни военных лет? Я вам приведу пример. Полтора года назад, летом 2018 года, наш ансамбль отдыхал в белорусском лагере, в национальном лагере «Зубрёнок». Угу. И мы посетили мемориал «Хатынь». То есть прежде чем начать какой-то материал изучать, мы обязательно детям даем материал о чем-то, о чем. И вот я вам скажу, что экскурсовод, которая водила детей наших по Хатыни, она сказала: я работаю больше 30 лет гидом, но таких детей у меня не было никогда. Они не отходили ни на шаг, они слушали. Но наши-то дети подготовлены, вы понимаете? Прежде чем куда-то вот поехать, мы обязательно... Они у нас, мы им просто даем задание. Значит, вот ты отвечаешь там... мемориал памяти такой. Пожалуйста, подготовь материал. И где-то минут 15 до начала репетиции ребенок рассказывает всем, чтобы все знали. На доступном детском языке. Вот да. Именно. Да, вот именно на доступном. Вот что не хватает сейчас вот, в школе? Вот дадут материал, да? А он влетел... И вылетел. Да. А вот именно доступным языком рассказать, показать. Ведь у нас вот в ансамбле, в комнате в нашей висит и карта, карта мира. Они знают, если они куда-то поехали, обязательно мы должны показать, где это находится. Вот. Ну вот про Хатынь я вам хочу сказать, что вся экскурсия прошла со слезами на глазах у детей. А возраст ваших детей? Вот которые были в Хатыни, да. Сейчас скажу, от 7 до 17. Вот такой, да, мы возили 22 человека. Угу. Вот огромное спасибо вам сразу вот за воспитание, вот именно патриотическое воспитание, за правильное воспитание, за правильное восприятие вот тех времен, вот этих дат, то, что было. И вот огромное спасибо, то, что дети со сцены могут передать вот свои эмоции, выразить в песне, и другие дети могут это послушать и тоже как-то воспринять. Я еще хочу добавить, что в Беларуси мы были не один раз, мы трижды были в Беларуси. И два раза, когда вот это был год 9-й и 13-й, 2009 и 2013, мы приехали в Минск, сразу связались с управлением культуры белорусским и дали благотворительные концерты в Национальном госпитале ветеранов войны, тыла. И вот когда в конце нашего выступления зал встал, ну, естественно, все плакали. И из зала мы слышали такие фразы: «Спасибо вам, дети, вы вернули нам Россию, вы вернули нам память». Вот это дорогого стоит. Ну да, без слез на таких концертах, к сожалению, никуда, и, наверное, это к лучшему. Это правильно. Да. Радио «Россия» Иваново продолжает свою программу, и я напомню, что у нас в студии Марина Сокова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, и мы говорим о программе «В легенды и песни уходят солдаты минувшей войны», которая будет проходить на базе областного координационно-методического центра культуры и творчества. Марина Альбертовна, подскажите, пожалуйста, эта программа будет для школьников в том числе, она будет проходить в Ивановском областном координационно-методическом центре, или, как еще называют это заведение, Дом культуры железнодорожников по-старому, где-то еще можно будет эту программу увидеть, и вот пока у нас была зарядка, да, позвонили нам в студию, по телефону радиослушатели спрашивают, как можно ли связаться и узнать, когда и где еще она может быть. Вот где она еще может быть? На данный момент она будет проходить пока только в нашем дворце. Но поступают уже заявки из области. А вот жителям города Иваново, в общем-то, можно связаться по телефону 58-99-48, 58-99-46, и можно задать вопрос, как можно попасть на эту программу. А еще можно посмотреть на сайте. Да, на сайте нашего дворца. Угу. То есть эта программа будет проходить у вас с какой периодичностью и когда? Ну вот на данный момент, вот в четверг она должна быть... состояться премьера, но из-за карантина в школах города она перенесена на 12 марта. Вот 12 марта к нам придет 32-я гимназия, около 400 человек. 20 февраля, если все будет хорошо и карантин будет снят, то к нам приходит 30-я гимназия, тоже там где-то около 400 человек. 25 февраля 61-я школа, и сейчас ведутся переговоры с 37-й школой. Вот на данный момент вот такой график работы. То есть люди могут присоединиться к школьникам и посетить при наличии свободных мест, да, конечно. А отдельно для жителей города посмотреть, вот, представить? Вы знаете, это все в наших силах, и если это решат наши руководители, то, пожалуйста, конечно. В любом случае надо позвонить вам и уточнить как-то. Да, да, конечно. То есть нужно следить за сообщениями, вот, потому что ближе к празднованию Дня Победы наверняка будут какие-то изменения, и, возможно, у вас будет какая-то череда выступлений. Да, кстати, я хочу отметить, что вот в четверг на этой неделе, это у нас будет 13 февраля, когда должна была состояться премьера как раз этой программы, школьники у нас не приходят, но я вышла с предложением к нашему директору Ольге Ивановне Митрофановой и сказала, что давайте мы не будем ничего отменять, а вот заинтересованных лиц, которые заинтересованы посмотреть эту программу, мы пригласим, в том числе и областной совет ветеранов, городской совет ветеранов. То есть для нас это будет как... Репетиция. Генеральная репетиция. А люди посмотрят замечательную программу часовую. Ну, в таком случае нужно сказать, во сколько это будет происходить. Эта программа пройдет в четверг, 13 февраля, в 15 часов. Выступление можно посетить за какую-то плату или это будет бесплатное? Ну, для школьников города, да, это будет оплата небольшая, но она будет. А для зрителей города Иваново, вот опять же, я не могу ответить на этот вопрос, это нужно задать нашему руководству. Ну, в любом случае, если есть желание, можно позвонить по этим телефонам, да, 58-99-48 и 46, и узнать об этом. Да, но сейчас уже поступают заявки от организаций общественных, и вот у нас во дворце есть такой вот университет третьего возраста, где мы просто даем пригласительные билеты на это мероприятие, если при наличии свободных мест, так что можно туда попасть и просто по пригласительному билету. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы выходим в прямом эфире, и с нашим гостем можно пообщаться по телефону 93-69-20. Звоните, задавайте вопросы или рассказывайте о том, как, может быть, песни военных лет сыграли какую историю в вашей жизни. Вот хотелось бы узнать о самом коллективе еще немного больше. Уже 35 лет коллектив работает, неразлучные друзья. Кто, и вообще есть такая статистика, многие ли после дети, после участия в вашем коллективе, пошли вот в эстраду куда-то, стали людьми искусства, актерами, артистами, да? Или понятно, что вы не ставите такой задачи, чтобы они стали именно такими людьми, людьми искусства. Но вот многие ли пошли? Вообще кто-то пошел по этим? Да нет, немногие пошли, потому что такой задачи изначально мы не ставим. А вот украсить детство ребенка – вот первоначальная наша задача. Чтобы детство было интересное. Это с одной стороны. С другой стороны, ведь занятие пением, оно в общем и целом развивает и личность, развивает качества такие, что человек может себя презентовать на сцене, в том числе в составе коллектива. Вы коллектив гастролирующий, который выступает не только на площадке своего, ну, родного центра, да, наверняка вы еще ездите по области, наверняка куда-то еще ездите, да, по России. Вот, наверное, вот это тоже играет свою роль для детей, которых, ну, которые участвуют в коллективе. Конечно. Мы ездим и по области, мы ездим по России, и очень много мы ездим, ну как, по заграницам. Даже по заграницам. Да, да, да, потому что мы выезжаем раз в год обязательно на международные конкурсы. Это, как правило, происходит за границей. Поэтому, в общем-то, мы ездим очень много, очень часто. Выезжаем на конкурсы и по России. Вот год назад вот мы были в Санкт-Петербурге, где стали лауреатом первой степени. Прошлым летом, вот 2019 года, мы отдыхали в во Всероссийском детском центре «Океан», город Владивосток. Отмечу, что там мы отдыхали уже третий раз. А через месяц буквально в августе мы поехали в Болгарию на конкурс «Созвездие в Несебре», где наша средняя группа ансамбля стала лауреатом первой степени. Марина Альбертовна, то есть вот название коллектива «Неразлучные друзья» – это не просто так? То есть помимо занятий, выступлений, у вас еще и совместный отдых? Да. Да, конечно, это очень важно. Нам очень важно знать, какие дети у нас в быту, когда они без родителей. Это очень важно для нас. Ну да, соглашусь, что ребенок в семье и семье, да. Ребенок без родителей – это совершенно две разные. Я еще хочу сказать, что вот вы спросили про выпускниц, да. На данный момент вот наша выпускница ансамбля является солисткой ансамбля «Светилин». Вот, вот недавно они у вас были в студии. Да. И то есть она была непосредственно. Она очень любит петь, поэтому она с удовольствием занимается в этом замечательном коллективе. У вас в коллективе, то есть вот только занятия по вокалу, да? Или, может быть, еще какие-то направления? Да, очень хороший вопрос. Очень давно, наверное, ансамблю еще было только 6-7 лет. Мы решили, что что-то вот не хватает. Вначале мы не понимали, что. Потом, естественно, мы поняли, что нам не хватает хореографа, балетмейстера. И с 1993 года мы работаем очень тесно с Мариной Александровной Тепцовой, которая является балетмейстером, постановщиком наших номеров. Угу. То есть вот не только вокал, но и... Конечно, они ведь не программ. Только поют, они двигаются. Угу. И нам, честно говоря, вот это, как вам сказать, если мы едем на конкурс куда-то, да, мы же не можем просто встать, мы уже не можем просто стоять и петь, да, мы двигаемся. Конечно, это мешает вокалу, но иначе мы не можем. А вот смотрите, вы сказали, у вас в коллективе дети от 7 до 17 лет. Да, от 3. От 3 до 17 лет. И они выступают вместе, они ездят на поездки вместе, да? Но это совершенно разный возраст. Вот как они вместе общаются? То есть 17 лет и вот 7-3 года. Замечательно, потому что это тоже входит в процесс воспитания, забота о маленьких. И даже когда мы заселяемся в отель, обязательно в комнате есть старшие и две маленькие. Или две старшие, обязательно с ними маленькая. То есть не просто. Да. Они заботятся о них, они следят за ними. Да. Это тоже процесс воспитания. А родители ездят с вами в поездки? Нет. Совсем родители чисто. Не ездят. Очень редко, за исключением, мы берем одну пару, но мама... является выпускницей нашего ансамбля Юлия Павловна Зезина. Знает она изнутри, сама просто. Да? Да, она является председателем родительского комитета нашего ансамбля. Вот ей мы делаем исключение, а так нет. Но я думаю, вы знаете, вот когда они приводят к нам детей 3-4 года, да, буквально 2-3 года, и они настолько, родители нас изучают, настолько вот понимают нас, что... доверяют. А для вот эти поездки без родителей, для самих детей, вот именно маленьких, это такое вольное путешествие без родителей, без папы, без мамы? Экзамен, приключение. Да. Приключение или вот ответственное такое мероприятие? Прежде и они чем... переживают и вот скучают по родителям, вас успокаиваются, приходят. Конечно, бывает это. А рядом мы есть на этот случай. Вот. Вы знаете, выезд детей за границу, вот как мы с Натальей Альбертовной думаем, это прежде всего мы едем представители огромной страны. Нам нужно достойно не только на конкурсе представить своих детей, мы должны достойно представить своих детей в отеле, в ресторане, на улице, понимаете? Поэтому процесс воспитания, он везде – в автобусе, в самолете, в поезде, где бы мы ни были. Но, слава богу, о наших детях только говорят, что таких детей не бывает. А я скажу на всю область. Такие дети есть. В ансамбле неразлучные друзья. Так, значит, встречный вопрос. Как стать таким ребенком? Пока не поздно. Есть радиослушатели сейчас, я думаю, наверняка, у которых есть дети, внуки, внучки. И говорит, что это такое? У меня вот тоже голос есть у ребенка, он тоже поет. Я хочет петь. Да, давайте, как вот попасть в неразлучный друг? Как стать неразлучным другом? Да, вот так. Чем раньше, тем лучше. Вот 3-4 года, это самый, вот понимаете, если раньше мы брали детей 7 лет, да, то время идет вперед. И мы поняли с Натальей Альбертовной, что чем раньше мы возьмем ребенка к себе, тем раньше он адаптируется, тем раньше он начнет выходить на сцену. Понятно, что кто-то может смело выйти и в 4 года, а кому-то надо годик еще подождать. Хотя у нас в практике такого нет. Мы их буквально через... Вот если в сентябре они придут, то в апреле месяце мы их уже выпускаем на сцену. На большом концерте они, да, уже... Да, они вот сейчас у нас потихонечку посещают такие репетиции старших. Они должны понимать, потому что, ну что ребенку 3-4 года, ее там привела родитель. Родители привели, да? Поэтому, ну что она еще понимает? Мы показываем. Вот в будущем вы будете такими. Вот в будущем вы будете петь так, двигаться так красиво. И, кстати, сегодня у нас вот генеральная репетиция нашей программы. И впервые за 35 лет мы это не приветствуем, но сегодня сделали исключение. Сегодня все родители ансамбля «Неразлучные друзья», в том числе и подготовительная группа, которые не участвуют пока в этой программе, они будут сидеть в зале, а мы будем вести генеральный прогон. Будут зрителями ответственными. Будут зрителями. Да. Наконец-то родители увидят, что делают их дети. А то в поездке без родителей. Выпустим их в кухню нашу. Да. Уважаемые радиослушатели, напомним, телефон студии прямого эфира 93-69-20. Еще есть время, и можно позвонить, задать свой вопрос и поговорить, и поучаствовать в нашем разговоре. Мне хотелось бы узнать вот о таком принципиальном вопросе и вообще, насколько он для вас принципиален. Сейчас многие коллективы используют в своих выступлениях запись голоса, в том числе и своего коллектива, для того, чтобы избежать каких-то моментов наложения или неправильного исполнения. Вот у вас есть какое-то принципиальное отношение к этому вопросу, что все должно исполняться вживую или что-то должно компилироваться, записи с живым исполнением, угу. Да? Вот есть какое-то отношение? Вот сейчас, на данный момент, у нас очень сильный состав ансамбля, и живого звука очень много. И вот вчера буквально на репетиции, конечно, вот очень мы переживали с Натальей Альбертовной. Одна девочка заболела, солистка, которая поет. Вы знаете, у нас нет солистов. У нас солисты все. У нас ансамбль. А если у нас песни, вот, к примеру, «Как над бережком» из кинофильма «Шел четвертый год войны», и там четырёхголосие с наложением вокализа, а она поет одна единственная вот этот голос, да? Вчера этого голоса не было у нас. Понятно, что время такое, дети болеют. Но я думаю, что зритель этого не заметит, заметим мы. Но все равно одного голоса вот не было вчера. Марина Альбертовна, у нас есть звонок в студию. Будьте добры, представьте, пожалуйста. Алло. Я вот, бабушка, хотела бы узнать ребенка своего прослушать. 7 лет вот будет летом, когда можно прослушивание на следующий год бы записаться к вам в ансамбль. Я хожу в третий возраст, очень мне нравится ваш ансамбль, и вот сейчас довелось по радио услышать, и вот хочу просто узнать. А как ваше имя и отчество? Галина Николаевна. Галина Николаевна, вы же периодически бываете в нашем дворце? Да. Зайдите к нам, мы совсем рядышком находимся со зрительным залом. Зайдите, и мы с вами побеседуем. У школы вы являетесь... Да, слушательницей университета третьего возраста. А вы там каждый день бываете, да? Мы там каждый день, а особенно в среду, когда у вас проходит... А когда обратиться, как вас вот хотя бы, кому обратиться там? Марина Альбертовна. Марина Альбертовна, да, большое спасибо. Да, вы зайдите, и мы с вами переговорим. Большое спасибо. Пожалуйста. То есть, возвращаясь к вопросу фонограмм и живого исполнения, главное, чтобы не страдало общее, так сказать, впечатление от выступления, а вот что будет использоваться, запись или живое исполнение, это, да, вопрос другой уже, да? Вообще, вот, если мы начали эту тему, я хочу сказать, что ведь очень многие режиссеры настаивают на том, чтобы это была запись. Если нас берут, к примеру, в какую-то программу, ну, да, то есть, если это еще улица, от программы, да? Если это да. Но мы с Натальей Бертовной придерживаемся такого мнения. Никогда у нас микрофоны всегда работают на полную катушку. Каждый поет свой голос, то есть в дубль пропивается все. И если мы приходим и нет достаточного количества микрофонов, конечно, мы очень нервничаем, поэтому всегда носим с собой микрофоны радио. Но это в первую очередь дети, и вот петь под фонограмму... Мы не даем им расслабиться. Вот, да. Нет, они должны работать всегда. Должно быть честно. Угу. Вот как только им дашь понять, что можно где-то смухлевать, нельзя категорически. Такого нет. Вот совсем недавно, кстати, 28 декабря мы выступали на площади Пушкина, вот на ярмарке, да? Зимой. Да, но ведь это же понятно, что это и зима, это холодно, это вечернее время, да? Нет. Ну, слава богу, мы пришли, микрофоны были в полном составе, так сказать. Их было, по-моему, 10, нам было достаточно, и работали как положено. Хорошо. А как сами дети к этому относятся? То есть они вот всегда на выступлениях готовы выступить, и у них другого, собственно, и пути, и возможности нету, да? То есть они готовы к тому, что каждый раз, выходя на сцену, когда этого требует обстоятельства, потому что выступление, оно есть выступление, да, они не будут изображать деятельность, они будут петь. Конечно, конечно. Нет-нет, все честно, все. Вот. Иначе быть не может. Но, с другой стороны, иначе теряется смысл вообще подготовки их как исполнителей. Ну, вы знаете, я это вот, это вот называю... Вот я понимаю, о чем вы говорите, да. И когда вот видишь вот иногда по телевидению известные детские коллективы... Да, жизнь, вы знаете, да. Ну, вот обезьянничество вот это, вот как-то это не для нас и не про нас. Дети как к этому относятся внутренне? Они тоже видят, что происходит, и видят, что некоторые исполняют под фонограмму, и красиво держат в руке микрофон и движутся по сцене. А вот самого пения, самого исполнения нету. Они как к этому относятся? Если кого-то услышат, да? Да, да. Или у вас вообще нету таких моментов? Вы знаете... Они правильно воспитанные, и мы всегда их воспитываем так, что даже у самого слабого коллектива, у самого слабого исполнителя можно чему-то поучиться. Понимаете? А учиться можно, если ты видишь, что он что-то делает сам. А? И ваши дети с гордостью могут заявить, что мы поем сами, мы поем отлично, и всем все очень нравится. Я напомню, что у нас в студии была Марина Сокова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель ансамбля «Неразлучные друзья». У нее очень много регалий, я не буду перечислять. Марина Альбертовна, большое спасибо, что пришли к нам, что рассказали вот о самом ансамбле, о его деятельности и о программе, о новой «В легенды и песни уходят солдаты минувшей войны», которая будет... с вашей помощью, да, она будет происходить, да, наверное, так можно сказать. Уже в этот четверг. Пробный вариант. В областном координационно-методическом центре культуры и творчества. Пожалуйста, с вас, Марина Альбертовна, два слова о том, нужно ли заниматься творчеством, в том числе детям. Да, зачем нужно детям творчеством заниматься? Необходимо. Это просто необходимо в наше время. Чтобы дети занимались. И чем раньше они займутся полезным делом, танцами, пением, еще чем-то, тем лучше. Я считаю, что, во-первых, это отвлекает от телефонов, это отвлекает от чего-то дурного, особенно в переходный возраст. Поэтому с самого малого детства дети должны быть в строю. Спасибо вам большое. А я напомню, что обеспечили выпуск звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона были Мария Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание. Мы с вами встретимся в 18:10. Радио России Иваново продолжит свою работу. Всего хорошего, хорошего вам дня. До встречи. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.